Глава 31. Злата. До квартиры поднимаюсь пешком, чтобы хоть немного унять бушующие эмоции. Я все стерпела, и поездку в эту клинику, и взгляды врача, когда она задавала вопросы о таком неосторожном первом разе, и то, как Багров в душе заявил, что я теперь не имею права ему отказать. Но он все равно довел меня, буквально вытащил на эмоции, которые я так тщательно скрывала и держала под контролем. Пусть мне пришлось пойти на это все. Я не собиралась радоваться происходящему и превращаться в улыбчивую куклу тоже. Багров сам устанет и отпустит меня, ведь кому нужна равнодушная я? Таков был мой план, и он не сработал. Между ног до сих пор саднит. Не знаю, что за 21, но по ощущениям там какой-то отбойный молоток или того хуже. И при одной только мысли, что мы снова будем этим заниматься, меня бросает в дрожь. О том, что Феликс захочет разнообразия в интимном плане, я даже думать не хочу, потому что банально страшно. До самого вечера пытаюсь хоть как-то собрать себя воедино. Готовлю ванну, пытаюсь переключиться на что-то хорошее, делаю растяжку, но то и дело ухожу мыслями в то, что случилось. Снова и снова кручу в голове вопрос, где я ошиблась, чем спровоцировала? Или, может, мне просто хочется верить, что Багров всего лишь не сдержался? Боже, несмотря ни на что, я ищу ему оправдание. Наивная дурочка. Прав был Лёша, а я все надеюсь на что-то. Сегодня Феликс ярко продемонстрировал, как он может командовать и управлять чужой жизнью. Больно ли мне от этого? Определенно. И мне придется действительно подстраиваться под него, если я не хочу проблем для Лёши. Следующую пару дней я живу на автомате. Посещаю репетиции, ухаживаю за цветами. Даже готовлю что-то, когда брат оповещает, что вернется чуть раньше, чем планировал. «Ты что-то уставший выглядишь», – замечает Лёшка, когда мы вечером ужинаем и вроде как отмечаем его возвращение. «Случилось чего?» При этом смотрит на меня так пристально, будто подозревает или вообще в курсе моей встречи с Багровым. «Нет, просто устала, наверное, и правда». «Это Верховцев так лютует? Или еще причины есть?» «Он самый, да, быстро соглашаюсь». Скоро опять череда концертов, вот он и гоняет нас. Вообще Николай Владимирович действительно как с цепи сорвался. У него столько планов, столько идей, что мы с репетицией не выходим, выползаем. И если девчонки уже начинают ныть, то я, напротив, только рада. Это помогает не думать о лишнем. И что, Багров больше тебя не беспокоил? Вопрос, конечно, с подвохом. Собираю все свое актерское мастерство и спокойно качаю головой, ведь он и правда с того дня не звонил мне. «Нет. Лучше расскажи, как твоя поездка. Получилось решить сложности?» Лёша хмурится и отвечать совершенно не торопится. «Можно и так сказать». Наконец произносит он, а у меня прямо гора с плеч. Значит, по крайней мере, Феликс сдержал слово. «Похоже, не все так плохо, как я думал. Даже, возможно, наоборот». «Ого, так тебя можно поздравить?» С энтузиазмом спрашиваю я. «Пока рано. Но, вероятно, в ближайшее время получу довольно крупный контракт. И это выведет фирму на новый уровень. То есть ты останешься здесь, в этом городе? А ты меня уже прогоняешь?» Прищуривается брат. Наоборот, тушуюсь от его взгляда. Думала, что приедешь, раз у тебя тут дела пошли. Вот только Лёша не улыбается, да и радости как-то я не наблюдаю на его лице. Если все выгорит, то мне придется уехать, за границу. То есть как? Ненадолго, но все же. Не волнуйся, это временно. «А как же я?» – растерянно спрашиваю. «Мы совсем видеться перестанем?» «Злат», – вздыхает он. «Пойми, сейчас такое время, нельзя упускать возможность». «Но ты ведь говорил, что у тебя контракт сорвался!» «Вроде бы я должна радоваться за него, знаю, что брат работал на износ, чтобы открыть свое дело, подняться на ноги. Понимаю все это, но что-то внутри буквально кричит, что это плохая идея». «Один сорвался, другой появился». Отмахивается он. «Ты что, не рада за меня?» «Рада», – тихо отвечаю. «Просто не хочу, чтобы ты уезжал». «Я бы предложил тебе поехать со мной, но ты ведь не бросишь свои танцульки». Ну что сказать. Лёша умеет сделать прививку вовремя и качественно. Это его пренебрежение к моей профессии. «Не брошу», – твердо говорю. «Но тебе желаю удачи с твоим контрактом». Забираю тарелку и несу ее в раковину. «Злат, ну ты чего, обиделась?» Растерянно летит мне в спину. «Да брось, что за ерунда?» «Лёш, сколько раз я просила тебя с уважением отнестись к моему выбору? Сколько?» «Но ты ведь согласна, что это не профессия? Ты же не сможешь всю жизнь прыгать по сцене, снисходительно поясняет он. Это все, что тебя волнует? Да меня волнует твое будущее, представь себе. Именно поэтому я стараюсь его обеспечить. Чтобы у тебя была подушка безопасности. И когда в этих твоих танцевальных студиях ты уже не сможешь участвовать, тебе не пришлось бы идти мыть полы. Разговор глухого с немым. Каждый раз все заканчивается именно так. Чего мне стоило отвоевать право учиться хореографии, и каждый раз ничего не меняется. Я тебя услышала. Спасибо за заботу. Сдержанно отвечаю. Леша психует и тоже уходит. Вот и поговорили. Отличная у нас с ним семья выходит. Просто брат и сестра года. Обида противно колет в груди. Вот почему он совершенно не хочет услышать меня? Ну, с возрастом я же могу и сама открыть студию и преподавать там. Деток учить, например. Вздыхаю и возвращаюсь к посуде. Но меня отвлекает звук мобильного телефона. Расстроенная подхожу к нему и тут же замираю. Потому что номер, который вижу на дисплее, хоть и не вбит в телефонную книгу, мне знаком. Я его наизусть выучила. Так что и ночью расскажу. Потому что это Феликс. Похоже, мой отдых закончился, и господин желает увидеть свою игрушку.